144. Гуру. Если ты Сын Божий, сойди с креста. Если ты действительно Учитель Света, сделай так, как я хочу. Какая же разница между этими двумя обращениями? И не служат ли они выражением крайней степени невежества и самоутверждения? Не проявлено ли в них желание опрокинуть карму и непризнание закона причин и следствий? Многообразны ужимки духа.